Тут вот какое дело, степенно начал Мятников. 20 лет – это ведь не шутка, правда, товарищ младший лейтенант? Не баран чихнул, как говорится. Да-да, увесисто подтвердил Сайко. А будет ли у парня очко или сразу перебор, неизвестно, глубокомысленно изрек Горбузенко. Война, она и не такие банки срывала. Верно говорю, хлопцы? Суслин молчал. Сержанты переглянулись. Ну так как, товарищ младший лейтенант? Спросил Мятников. Что, как? Уважим? Ничего не понимаю. Игорь пожал плечами. Что вы крутите, Мятников? Чего там не понимать? Удивился Горбузенко. 20 лет Витьке свату стукнуло. Вот и все понимание. 20 лет? Иронически переспросил Суслин. Надо же, какое совпадение! Не успели из роты уйти, как сразу... Чтоб мне провалиться! Вдруг заорал Святкин. Чтоб меня в первом бою разорвало! Чтоб мне век свободы не видать! Чтоб... Не найдя слов, он со стервенением щелкнул ногтем большого пальца о зубы. «Вот! Ну, поздравляю!» — сказал Суслин, озадаченный его горячностью. «И что дальше?» «А дальше война!» — угрюмо сказал Святкин. «Дальше пиф-паф! Может, завтра!» Может, через неделю. Так имею я право свой день рождения отметить? Или нет у меня такого права? В селе есть самогонка. Меняют на сахар. Вот я и прошу. В первый и последний раз прошу, лейтенант. Позволь сегодня выпить. Просто так, по глоточку. Я беспризорник. Это мой первый день рождения. Первый, ребята, а может и последний. Вот. Святкин замолчал. Молчали и сержанты, ожидая, как решит командир. А Суслин тоже молчал, потому что не знал, как ему поступить. Разрешите, товарищ младший лейтенант, негромко сказал Горбузенко. Все хлопцы просят. Фронтовых 100 грамм нам еще не положено, товарищ старший сержант, официальным тоном изрек Суслин. Так трепачей-то у нас вроде нет, улыбнулся Сайко. Ни трепачей, ни стукачей. Игорь сердито молчал. Кадыридзе с грохотом швырнул котелок и подошел к Святкину. «Друг!» – звонко сказал он. «Мне нечего подарить тебе в этот твой большой праздник. Возьми мой сахар, возьми мой хлеб, возьми мою селедку. Больше у меня ничего нет. Извини, дорогой». «Спасибо, Абрек», – тихо сказал Святкин. «Ты мировой кореш. Я всегда это знал». «А что же вы молчите, товарищ младший лейтенант?» – громко спросил Хабанеев. «Неужели непонятно, что надо делать? Неужели вы не можете?» «Сахар принадлежит взводу», – деревянным голосом перебил Суслин. «Ура!» — завопил Хабанеев. «Попьем, ребята, кипяточку без сахарку за здоровье Виктора Святкина!» «Весь сахар ефрейтору!» — сказал Глебов. «И сегодняшний, и завтрашний. Так, что ли, Крынкин?» «Так», послушно сказал Крынкин. Это правильно. Ну, спасибо, лейтенант. Облегченно улыбнулся Сайко. Я понимаю. Трудно такие решения принимать без привычки. Погодите с шамовкой, ребята. Мы с Хабанерочкой сахарок мотанем. В большой комнате женщины накрывали на стол, а привезенные со станции сыновья и дочери бродили по дому, не зная, куда себя девать. «Вы бы пока познакомились друг с другом», — сказала Анна. К Константину подошел начинающий полнеть солидный мужчина в очках. Представился. «Сайко Юрий Иванович, профессор, доктор наук». «А я Костя», — усмехнулся капитан, пожимая руку профессору. «Костя, капитан».